Тема эта впервые затронута Достоевским, причем в высшей степени осторожно, не без оглядки на правила приличия и цензуру, что иногда совпадало, однако с явным расчетом на то, что внимательный читатель сможет при желании распознать эту систему повествовательных намеков. В записках из «Мертвого дома» изображен один молодой арестант, чрезвычайно хорошенький мальчик, некто Сироткин. Он, как признается повествователь, возбудил в нем особенное любопытство. Глаза у него были голубые, черты правильные, личико чистенькое, нежное, волосы светло-русые. Сироткин кроток и инфантилен, не пьет, не играет в карты, ни с кем не ссорится, глядит же на вас, как десятилетний ребенок. При этом он любит полакомиться калачиком или пряничком, с удовольствием показывает себя в подаренной ему кем-то из его доброжелателей красной рубашке. Ремесла он не имел никакого, но деньги добывал хоть понемногу, но часто. Над Сироткиным посмеивается, впрочем, весьма добродушно, вся каторга. При криках одобрения и с неподдельным талантом он исполняет женские роли в каторжном театре. «Очень мил», — говорит о нем повествователь тоном завзятого театрала, как будто речь идет о балеринах Мариинки. Читателю сообщается, что людей, подобных Сироткину, было в Остроге человек до 15, и что, если позволят обстоятельства, автор еще вернется ко всей этой кучке. Но, судя по всему, обстоятельства неблагоприятствовали. Слово «опущенные» еще не вошло в русский блатной язык, да и в официальной литературе явление пока не описано. В свою очередь, официальное литературоведение тоже предпочло его не заметить. Даже Мачульский, который по свидетельству современника прошел через тяжелый путь гомосексуализма, в своей зарубежной книге о Достоевском не затрагивает проблемы, хотя с теплотой отзывается о Сироткине. Каторжная проституция, преследуемая начальством, изображена в «Мертвом доме» не только в отталкивающих фигурах, так называемых «суфлер», как они именуются на острожном жаргоне, «чекунды» и «двугрошовой», но и в привлекательном образе того, с чьей помощью любители прекрасного пола прибегают к другим средствам, совершенно безопасным. Сироткин – существо загадочное во многих отношениях, прежде всего – жертва. Его место – в ряду униженных и оскорбленных. Среди тех, кто пользуется его добротой, или, как выражается Достоевский, с ним дружен, встречаются существа не столько загадочные, сколько ужасные. «Мне иногда представлялось, – говорит рассказчик об одном из них, – что я вижу перед собой огромного исполинского паука с человека величиною. Этот исполинский паук, насекомое, которое у Достоевского символ жестокого сладострастия, татарин Газин, в чьем портрете отчетливо различимы черты сексуального маньяка, точнее, садиста-педофила. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственное из удовольствия. Заведет ребенка куда-нибудь в удобное место, сначала напугает его, измучает, и уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Так уже не впервые является Достоевскому слезинка ребенка. Примечание. Вспомним, что дальнейшие потрясения его детства, изнасилованная и умершая вследствие этого девочка, тоже сопряжено с сексуальным преступлением. Существует еще один персонаж, к которому автор относится с видимой теплотой. Это Миколка из «Преступления и наказания». Если не ошибаемся, он никогда не рассматривался в интересующем нас смысле. Между тем, повествовательные намеки, имеющиеся в романе, позволяют сделать некоторые предположения на этот счет. Миколка такой же полуребенок, как и Сироткин, дитя несовершеннолетнее –